Глава 38. 20 августа 2016 года. 12:00. Клотильда ждала. Червоный спинелло проторчал в сортире никак не меньше 5 минут. Может, наводил красоту, но не исключено, что решил помотать ей нервы, заставив ждать. Еще несколько минут вдобавок к 27 годам. Похоже на последнюю мелочную попытку отомстить. Когда Червоный вышел в коридор, Клотильда встретила его нетерпеливо раздраженным взглядом. Директор кемпинга смущенно развел руками и кивком привлек ее внимание к фотографиям на стене. «Не передумала?» Он не дождался ответа и, не глядя на Клотильду, продолжил. «Ты, конечно, помнишь, что твой брат Николя запланировал на 23 августа поход на дискотеку в ночной клуб «Ла Камарг» в Кальви, пока родители будут праздновать годовщину в Каза ди Стелла. Они собрались оставить Фуэго в Арканю и дойти до гостиницы пешком. Николя хотел тайком взять машину и повезти на прогулку всех, кто поместится. Ты наверняка не забыла, что в плане Николя был этап номер 2 — бросить остальных на танцполе и уединиться с Марией Кьярой на диванчике, заказать мохито, выкурить косячок и увлечь прекрасную итальянку в пусть и менее уютное, зато укромное место. Помнишь, Клотильда?» «Пока все точно». «Да». «Что было дальше?» «Этим Николя не похвалялся. Особенно перед обожаемой младшей сестрой. Дело в том, что Мария Кьяра сомневалась. Диванчик, травка, ром и сладкое ее очень даже привлекали». Червона погладил пальцем фотографию. Черные волосы итальянки струятся по спине, короткая белая маечка с круглым вырезом оттеняет бронзовую от загара кожу. «Так вот, Клотильда», — продолжил он, — «она сомневалась только из-за того, что у Николя не было прав. Он наездил не больше 10 часов и несколько сотен километров под надзором отца. Просто, как апельсин». Мария Кьяра думала об узких дорогах, крутых поворотах, обрывах, диких животных и боялась погибнуть. «Значит, они не поехали?» «Нет, в тот вечер не поехали. И тебе известно, по какой причине. Но никто не знает, что произошло до того. Желая убедить Марию Кьяру, Николя решил доказать, что опасность равна нулю. Клотильде показалось, что целая армия невидимых насекомых забралась ей под кожу и не позволяет шелохнуться. «У твоих родителей было много дел до обеда в Арканю. Мать готовилась к романтическому вечеру, отец только-только вернулся из похода на яхте и торопился прочесть бумаги, которые собирался обсудить с Касаню. Твой брат взял ключи от Фуэго и пригласил Марию Кьяру на пассажирское сиденье. Короткая поездка, несколько километров. Спустимся у галереи, сама увидишь, красавица, какой я аккуратный. А бумажка, то есть права, никому не нужна». Насекомые-людоеды добрались до бедер Клотильды и явно не собирались останавливаться. Другие проникли в легкие, не давая дышать. Они вернулись через 10 минут. Николя запарковал машину точно на прежнее место, и оба вышли. «Видел их только я. Я один». Проклятые букашки закупорили трахею, так что вопрос Клотильда задала тонким сдавленным голосом. «Что именно ты видел?» «Не только видел, но и слышал, как Николя заглянул под капот и сказал Марии Кьяре: «Все в порядке, в полном порядке». Он поднес черные в жирной смазке руки к ее белому кружевному платью. Она отскочила от него, как от зачумленного, и отругала. «Я понял, что произошло». Клотильда с трудом сглотнула. Тысячи лапок топали по горлу, ползли к вискам, кололи жалами барабанные перепонки. В ушах стоял звон, но она все-таки разобрала слова, которые предпочла бы не слышать. «Никогда». Николя сел в галошу. Не справился с управлением. Процарапал днище о камни у Бельведера Капо Кавалло. Фуэго застрял, Николя сдал назад, Горы приглушили скрежет железа, так что он понятия не имел, какие детали вышли из строя. Ей надо сплюнуть, сблевать. Пусть кислая рвота извергнет гадких тварей. Я сопоставил факты только через несколько дней, когда местные начали поговаривать о покореженной рулевой тяге и сорванной гайке шаровых пальцев рулевых тяг. Клотильду вырвало на потертый линолеум домика Якоба, на пакеты с продуктами, на собственные туфли. Червоны не отвернулся. Не верить. Она даже на секунду не должна поверить, что все это правда, что Николя мог ничего не сказать, не понять, насколько реальна опасность, и предпочел тайно вернуть ключи на место, чтобы не нарваться на выговор. «Мне очень жаль, но ты хотела знать правду, Клотильда. Сама напросилась». Перед ее глазами стало лицо Николя, каким оно было за несколько мгновений до удара о парапет. И потом, когда Фуэго завис в пустоте. Все годы, прошедшие с того трагического дня, Клотильда не могла отделаться от ощущения, что Николя знал, а она нет. Ее брат не удивился, как будто понял, из-за чего они все сейчас умрут. Теперь все ясно. Николя убил мать, отца и себя. «Ты не ешь?» В вопросе Франка присутствовала скрытая ирония. «Ничего удивительного. Клотильда выбросила перец, мясо, фрукты и меню праздничного ужина, обещанного любящей супругой. Пришлось ограничиться ветчиной, помидорным салатом и консервированной кукурузой. Франк выдал Валу 20 евро, чтобы она купила кулек картошки фри, большой кофе «Магнум» и рожок клубничного мороженого. «Что ты будешь, Кло?» «Спасибо, я ничего не хочу». Клотильда решила ничего не рассказывать. Ни сейчас, ни между делом. У нее было одно единственное желание. Кинуться в надежные объятия, выплакаться в плечо мужчине, проклинать эту чертову жизнь и слышать в ответ тихие слова утешения и любви от человека, который все поймет и ни о чем не станет спрашивать. И этот мужчина не Франк. Она встала, собрала тарелки, сложила в пакет губку, тряпку и мисочку. «Вымою посуду и пойду навещу родителей. Много времени это не займет, кладбище Марконы совсем близко». Корсиканцы верят в призраков. Их кладбище — вернейшее тому доказательство. Зачем бы иначе они стали возводить монументальные склепы и розовые мавзолеи, превосходящие роскошью дома живых? К чему столбить хорошие участки для помпезных загробных жилищ и хранить там скелеты семи поколений предков? Почему с корсиканских кладбищ открываются самые роскошные виды? Может, живые хотят, чтобы дорогие их сердцу покойники тоже могли любоваться горными вершинами в тумане, силуэтами прилепившихся к складам колоколен, закатами над цитаделью Кальви? Конечно, везет только избранным, остальные лежат в дальнем углу под грудой щебня, и каждая гроза заливает могилы грязью, это в лучшем случае, а в худшем — уносит гробы прочь. Усыпальница семьи Идрисси могла бы противостоять непогоде целую вечность. Она гордо возвышалась над стеной кладбища Марконе, являя миру красоту лазурного купола и коринфских колонн, чтобы каждый, проходящий мимо, прочел и навсегда запомнил имена славной династии. Здесь лежат адмирал 1760-1823, депутат 1812-1887, мэр 1876-1917, прадедушка Клотильды Панкраций 1898-1979. И еще трое. Поль Идрисси, 1945-1989, Пальма Идрисси, 1947-1989, Николя Идрисси, 1971-1989. Наталь ждал на кладбище, в тени, побеленной известью стены, невидимой с дороги. Клотильда обняла его и плакала, плакала, плакала, а потом рухнула на землю под огромным тисом, не замечая, что плоские иглы впиваются в кожу. Вокруг было пусто. Только старушка ковыляла к дальним могилам с тяжелой лейкой в руках. Наконец Клотильда заговорила. Наталь сидел рядом и держал ее за руку. Телами они друг друга не касались, только все крепче сжимали пальцы. Клотильда выложила все. Открытие Чезары Гарсии насчет машины родителей. Сказала, что ее жизнь — большая темная комната, что любовь к Франку истончается, ветшает, что дочь настолько на нее не похожа, что в голову иногда приходит крамольная мысль, а люблю ли я свою девочку. Прошлое подобно ядру каторжника. Ревность к матери, обожаемый отец, мужчина, знавший язык дельфинов, которого она не забывала. Тут Клотильда поцеловала Наталя. Старший брат Николя распахнул перед ней ворота в жизнь. Он сдувал с нее пылинки, сажал на плечи, если дорога оказывалась слишком трудной, и учил всяким хитростям. Николя оставил ее на мысе Ревелата, попросил сохранить его тайну, не решился заговорить и предпочел сесть в машину, ставшую смертельной ловушкой. Он этого не понимал. Да, именно так. Клотильда поведала Наталю обо всех своих страхах и горестях, весивших целую тонну, и стала легкой, как воздушный шарик. А Наталь держал ее руку очень крепко, как малыш веревочку хрупкой игрушки. Могила Идрисси была украшена букетами шиповника, лилии и орхидей. Цветы явно срезали совсем недавно. Кассаню Элизабетта не из тех, кто позволит призракам Идрисси, от адмирала до единственного сына, нюхать увядшие цветы и вонючую застоявшуюся воду. Старуха с лейкой медленно тащилась к ним. Клотильда сжимала пальцы Натальи и повторяла один и тот же вопрос. Почему Николя ничего не сказал? Николя здравомыслящий, Николя благоразумный, Николя все нипочем, образцовый Николя, прямой как восклицательный знак, красивый, милый Николя, перед которым были открыты все пути. Зачем он украл ключи от Фуэго, вел машину без прав, придумал безумную вылазку в ночной клуб? Ответ звучал просто, жестоко, жалко, ничтожно и грязно. Николя сделал все это из-за девки. Хотел произвести впечатление, хотя даже не любил ее. Вбил себе в голову, что будет обладать той, которая всем отказала. Умник Николя был, как и все мужчины, маленьким животным. И все его принципы, образованность, начитанность и культура не могли противостоять изгибам юного тела, глазам пантеры, приоткрытым губам и безмолвным обещаниям. Вот такая нелепость. Николя убил отца и мать, убил себя, обрек сестру на вечное одиночество ради того, чтобы стать первым у девушки, которая этого не заслуживала. Вернее, ради ее тела, ради вещи, в лучшем случае, куклы. Клотильда вспомнила, с каким изумлением, даже опаской, посмотрела на нее Мария Кьяра, когда она произнесла имя Николя и упомянула давнюю трагедию. Молчание, неприятие, бегство. Стало понятно, как тяжело итальянке нести груз страшной тайны. Она ни о чем не просила, но все спровоцировала. Всего лишь бросила на землю окурок, а ветер поджег сухую траву и ветки. Фигурально выражаясь, конечно. Невинная пироманка. Не обвинять же вещь или куклу. Поклянись мне, Наталь, поклянись, что не все мужчины такие, что... Поцеловаться они не успели. Извините. Капли воды, вылившиеся из лейки на землю цвета охры, высохли через несколько мгновений. Клотильда узнала лицо, обрамленное платком такого же глубокого черного цвета, что и платье. Спиранца. Ведьма из Арканю. бабушка Арсю, верная служанка Лизабетты и Кассаню. Не обращая на них ни малейшего внимания, она вылила воду из вазы, по одному достала цветки, очень нежно и деликатно, налила свежей воды, обрезала секатором стебли и перешла к следующему букету. И вдруг обернулась, не в силах сдерживаться, и выкрикнула: «Ты не должна здесь быть!» Клотильда вздрогнула. Спиранца смотрела только на нее, игнорируя Наталя, и медленно водила пальцем по буквам, выгравированным на мавзолее. Пальма Идрисси, 1947-1989. «И она тоже не должна была...» Первые слова дались старой корсиканке труднее всего. Следующие выстрелили, как пена из бутылки шампанского. «Ее имени нечего делать рядом с Идрисси! Не я Стрея, не я горная колдунья, а твоя мать! Ты ничего не знаешь, ты тогда еще не родилась!» Спиранца перекрестилась. «Но твоя мать его околдовала!» Она взглянула на имя Поля Идрисси. «Женщины на такое способны, уж ты мне поверь! Твоя мать приворожила вашего отца, утвердила свою власть и украла его у нас! Унесла далеко, далеко от всех, кто его любил!» «Далеко, то есть в Венсен», — подумала Клотильда. «Севернее Парижа, чтобы торговать газоном». Она никогда не задумывалась о том, как трудно было семье отца принять его выбор. Наталь не отпускал ее руку, но не вмешивался. Спиранца со стервенением опустошила следующую вазу, и сморщенные лепестки легли на черное платье кремовым конфетти. «Если бы они не встретились», — продолжила она, яростно щелкая секатором, — «Поль женился бы здесь, его дети появились бы на свет на острове. Но твоя мать явилась из ада, поймала его в свои сети и утащила с собой». На землю полетели головки трех роз, двух рыжих лилий и одной дикой орхидеи. «Ты ни при чем, Клотильда, ты чужачка!» Голос старухи смягчился. «Ты не знаешь Корсики, ты не похожа на мать. Зато твоя дочь похожа, она тоже станет колдуньей. У тебя глаза отца. Ты видишь мир, как он, и веришь в то, во что другие не верят. Тебя я ни в чем не виню». Спиранца посмотрела на Наталя. Морщинистая рука нервно щелкала секатором, он открывался и закрывался вхолостую. Мгновение спустя корсиканка наставила острые концы на мрамор и попыталась выцарапать имя Пальмы Идрисси. На сером камне остался белый шрам. Спиранца перекрестилась, глядя на слова «Поль Идрисси». «Поль должен был жить здесь, если бы твоя мать его не убила. Здесь, слышишь, жить на Корсике! А он вернулся, чтобы умереть!» Наталь проводил Клотильду до машины. Спиранца оскорбляла память Пальмы, и ее голос гнал их вон с кладбища, как пронзительный вой потревоженного призрака. Они поцеловались перед открытой дверцей Пассата. Бетонный парапет дороги напоминал перрон вокзала. Казалось, вот-вот прозвучит свисток, возвещающий отправление поезда. Клотильда заставила себя пошутить. «По всему выходит, что о моей матери здесь были невысокого мнения. При жизни, да и в призрачном состоянии тоже. Из всех корсиканцев ты один любил Пальму». «Неправда. Твой отец тоже ее любил». «Туше. Мне пора». «Понимаю. Я тебе позвоню». Она решилась на последний вопрос. Выяснять так выяснять. «Ненависть корсиканцев, Наталь. Ненависть к моей матери, когда вы с ней были, скажем так, очень близки. Твой заброшенный корабль, твоя женитьба на дочери жандарма. Все это как-то связано? Тебя грозились проклясть все старухи острова?» Он не стал отвечать, только улыбнулся. «Беги, моя принцесса, возвращайся в свою башню. Спасайся, а твой рыцарь задержит ведьм и колдуней». Клотильда вела машину и плакала. Скалы меняли форму, расплывались, съезжали в море. На каждом повороте дороги возникал мыс Ревелата, объятый туманом ее слез. Влажный пейзаж выцветал, мокрые фонарные столбы скручивались, но Клотильда ехала медленно, не больше 30 км/ч, успевая разглядеть лицо Марии Кьяры на развешанных афишах. Концерт в стиле 80-х в Тропикалисте. 22 августа пляж Ашелуччо. Послезавтра. Та же программа, что 4 дня назад. Червоне не считал нужным менять успешное меню, тем более что туристы редко подолгу оставались на одном месте. Нельзя упускать такую возможность. Она должна попытаться еще раз, вдруг получится поговорить с Марией Кьярой. Нужно придумать, как избавиться от телохранителя и рассказать итальянке о том, что случилось с Николя 23 августа 1989 года, о машине, вылетевшей с дороги, испорченном управлении и заговоре молчания. Версию Червоне может подтвердить только певица. Но как ее уговорить? Вряд ли сегодня, через столько лет, она признает ответственность за смерть 3 человек. Вынуждена будет все отрицать. Даже если Клотильда каким-то чудом сумеет прорваться в вагончик Марии Кьяры, та замкнется в молчании. Я никогда не буду совершенно уверена, что узнала правду. Клотильда сбросила скорость до 20 км, и водитель огромного кемпинг-кара с буквами «НЛ» на номерном знаке буркнул, что столкнет эту дуру с обрыва, если она сию же минуту не разгонится. Слезы полились ручьем, и у Клотильды сработал идиотский рефлекс. Она включила дворники, чтобы пейзаж обрел четкость. И заметила конверт, зажатый между лобовым стеклом и щеткой. Рекламный проспект? Листок вырвался на волю и полетел прочь. Она резко затормозила. Едущий следом голландец отчаянно засигналил. Машина взвыла громче противотуманной сирены парома на входе в порт Бастии. Сидевшая рядом с водителем рыжеволосая женщина обругала Клотильду на фламандском, а ребятишки, сидевшие на заднем сиденье, вытягивали шеи, глядя на нее, как на диковинное животное. Ей было плевать. Она приткнулась на обочине, выскочила, оставив дверцу открытой, помчалась за летящей от скалы к скале бумажкой и поймала ее у дикой шелковицы, ободрав руки и проклиная себя за безумие. Франк прав. Она теряет чувство меры, не контролирует эмоции. Ее едва не задавила машина, вылетевшая из-за рекламного щита, зазывавшего на потрясающее открытие местного супермаркета с распродажей и концертом. Приходите в следующее воскресенье и, возможно, увидите саму Марию Кьяру. Клочок бумаги. У Клотильды задрожала рука. Белый конверт и 2 слова. Для Кло. Почерк женский. Она узнала бы его среди всех. Почерк ее матери.